Арль, 1888. Эти дни я чувствую себя лучше. У меня сейчас два новых этюда. У тебя есть один из них. Рисунок крестьянского двора у большой дороги среди пшеницы. Большое поле, полное желто-золотых бутонов, канава, засаженная ирисами с зелеными листьями и фиолетовыми цветами. На заднем плане город. Несколько серых ветел и полоса синего неба. Если только поле не скосит, мне хотелось бы еще раз написать этот этюд, так как сюжет очень хороший, было очень трудно найти композицию. Маленький городок, совсем окруженный цветущей страной, в желтом и лиловом. Знаешь, это было прямо японское видение.